мир и Галилею Бога он назвал своим отцом. Сердцем он хотел всех вас принять, умереть за вас и за меня. В дар, что свыше дан, он свято верил, вера вот и вся.